Глава 4. Наперегонки со смертью. Пули со звоном разбились о невидимую преграду. По прозрачной полусфере, окружающей Павла Нестерова, потекли радужные разводы, а один из артефактов на его поясе засиял ярче. На мгновение повисла тишина, все взгляды обратились вверх на технические мостки. «От же черт!» — выдохнул Шекспир, поднимаясь во весь рост и вскидывая автомат к плечу. Военсталкер вдавил спусковой крючок, длинной очередью выпуская во врага весь магазин. Трассирующий хлыст рубанул по аномальному куполу, защищающему Януса, и по поверхности побежали круги, словно отброшенного в воду камня. Несколько пуль срикошетило в стороны, поражая оказавшихся рядом бойцов обсидиана. Один из телохранителей Павла Нестерова рухнул, схватившись за горло. Из-под его перчаток потекла кровь. Остальные, уже придя в себя, целились в Шекспира. Офицеры выкрикивали указания. Два оперативника в тяжелой броне раскрыли переносные щиты и ринулись вперед, чтобы прикрыть ими своего командира. Янус поднял взгляд вверх, и на мгновение военсталкеру показалось, что изуродованный человек смотрит ему прямо в глаза. Затем Павел Нестеров направил на мостки указательный палец. Артефакт в виде кроваво-красного кристалла на поясе Януса ярко сверкнул. «Убить их!» — раздалось в мозгу у Шекспира, и голову пронзила острая боль. Военсталкер закричал и, потеряв равновесие, рухнул на пол. Из носа брызнула кровь. Снаружи по ограждению мостков забарабанили пули. Некоторые пробивали ржавый металл, другие оставляли заметные вмятины. «Шекс, черт возьми!» Бурый, прикрывая голову свободной рукой, бросился к другу. «Ты как?» «Живой!» — прохрипел Шекспир, поднимаясь на локтях. Перед глазами все плыло, во рту стоял теплый железный привкус. «Нафига ты в него выстрелил? Ну вот нафига?» — скинулся Бурый, зачем-то придерживающий капюшон, пока внизу грохотали выстрелы. Шекспир пробормотал какое-то ругательство, переворачиваясь на живот. «Просто заткнись и поползли отсюда. Давай обратно к двери, голову не поднимай». «Ты совсем чокнулся. Слышал, что этот их главный сказал? Там нас, небось, уже сейчас полбункера поджидает». «Тем больше причин сделать отсюда ноги поживее», — откликнулся Шекспир, замерший, когда несколько пуль прошили мостки перед ним, а затем по-пластунски преодолевавший опасный участок. Противник тем временем, видимо, поняв, что так просто сталкеров не достать, сменил тактику. Бойцы обсидиана разбились на двойки и принялись осыпать выстрелами уже не сами мостки, а держащие их тросы, закрепленные в ржавых скобах на потолке. «Вот же черт!» — Шекспир выругался и попытался двигаться быстрее, периодически оборачиваясь и проверяя, не словил ли Бурый пулю. Напарник, к счастью, держался молодцом и даже периодически высовывал руку с пистолетом из-за ограждения, паля вниз для острастки. «Прекрати, только патроны зря тратишь!» — крикнул ему Шекспир. В этот момент откуда-то снизу раздался гул раскручивающегося ротора, и затем загрохотал тяжелый пулемет. Через мгновение к нему присоединился еще один. Бетонная крошка осыпала Шекспира с ног до головы, и он, подняв взгляд на потолок, в очередной раз выругался. Прямо над мостками расползалась громадная трещина. Поселившийся в стенах бункера грибок-мутант, потревоженный выстрелами, начал выделять какой-то токсин, делающий любой материал рассыпчатым, словно песок. Этим и воспользовались обсидиановские пулеметчики. С треском крошащегося бетона крепления одно за другим начали выскальзывать из петель, вырывая вместе с собой солидные куски изъеденного мутировавшим грибком потолка. Обломки посыпались вниз, заставив бойцов обсидиана слегка отступить. Настырные фанатики, впрочем, продолжили вести огонь, явно намереваясь обрушить мостки. Те, уже потеряв половину подвесных скоб, опасно накренились, угрожая отправить сталкеров навстречу неминуемой гибели. «Черт, Шекс, есть какие-нибудь... А, твою мать, идеи!» Выдохнул Бурый, пытающийся сохранить равновесие, держась за ограждение. «Мы ведь так тут и помрем. Либо застрелят, либо пол разобьемся нахрен». «Да, есть одна», — крикнул в ответ Шекспир, открывая один из контейнеров с артефактами на поясе. «Но она очень плохая». Военный вытащил наружу октаэдр, внутри которого что-то мелодично звенело. «А, нет, это слишком плохая идея», — начал было Бурый, но в этот момент лопнуло еще одно крепление, и вся конструкция полетела вниз. Шекспира вдавило в ограждение, но каким-то чудом он успел вышвырнуть наружу артефакт за мгновение до того, как мостки впечатались в бетон. Раздался громкий звон, и в ту же секунду в помещении пропала гравитация. Одномоментно, словно по щелчку невидимой кнопки. Искореженные мостки замерли в полуметре от пола, оборванные тросы плавно покачивались в воздухе, как щупальца морского животного. Оперативников обсидиана подбросило в воздух, и теперь они вращались там, сталкиваясь друг с другом и безуспешно пытаясь схватиться за что-нибудь. Вокруг них плавали автоматы, стреляные гильзы и куски камня, выбитые выстрелами с потолка. Шекспира тоже швырнуло вверх, но он в последний момент успел ухватиться за перила мостков. Его все еще тянуло к потолку, но теперь он хотя бы мог позволить себе какой-то маневр. Помедлив секунду, военный выпустил автомат, позволив тому повиснуть на ремне, и рванул с пояса пистолет. Стрелять очередями в такой ситуации было бы глупостью. Отдача от автомата в невесомости либо швырнула бы человека назад, либо, по меньшей мере, вывихнула ему запястье. А вот легкий ПЯ вполне подходил для этой работы. Поймав в перекрестье голову одного из беспомощно кувыркающихся в воздухе бойцов обсидиана, Шекспир спустил курок. Оружие тявкнуло, выплюнув гильзу, которая медленно полетела прочь, а противник, дернувшись, обмяк, выпуская из пробитого шлема бусинки крови. Военный перевел прицел на следующего врага. Если уж им суждено здесь погибнуть, то он хотя бы утащит за собой в могилу как можно больше. Звон, исходящий от осколков артефакта, тем временем становился все тише, отмеряя оставшиеся секунды до возвращения гравитации. Шекспир выпустил еще две пули, на этот раз не столь удачно. Одна ударила в бронежилет адепта с нашивками сержанта, отшвырнув того к противоположной стене, а вторая ушла в молоко. Военный попытался выстрелить вновь, но патрон перекосило в стволе, а затем резко наступила тишина. Еще мгновение все поднятые силы артефакта предметы висели в воздухе, а потом один за другим рухнули вниз. Шекспир охнул, когда приземлился грудью на металл перил и, перевалившись через ограждение, упал на пол. Перед глазами побежали круги, и военсталкер с трудом втянул в ушибленный легкий воздух. Над ним нависла чья-то тень. «От же черт!» – прошептал мужчина, поднимая глаза. Прямо перед военным возвышались два громадных экзоскелета. Стволы роторных пушек были нацелены Шекспиру в лицо. Виднеющиеся под горжетами линзы закрытых шлемов светились холодным красным огнем. Прицельные матрицы на основе артефактов. Не иначе копии системы «Звено». «Так значит, Цая послала за моей головой только одного военстала, да?» – прохрипел Павел Нестеров, выступивший из-за спин телохранителей. Янус прошел мимо все еще корчащихся на полу адептов обсидиана, которые от падения с высоты получили переломы. Солдаты организации выли от боли, некоторые грязно ругались, баюкая поврежденные конечности. Опрометчиво с их стороны. Впрочем, я сделал все, чтобы минимизировать информацию о важности моей персоны для предстоящих событий. Он еще раз взглянул на Шекспира, затем махнул рукой, отворачиваясь. Убейте его. Сталкера тоже. Так точно, наставник. Почти синхронно прогудели динамики шлемов. Стволы пулеметов начали раскручиваться, и Шекспир зажмурился, ожидая, что его жизнь вот-вот закончится. Единственное, о чем он сейчас жалел, так это о том, что втянул во все это Бурова. Тот бы, наверное, так и сидел сейчас в баре, пропуская очередную кружку пенного, если бы не согласился вновь помочь по старой дружбе. А теперь его тоже убьют. «Эх, и дернул же, черт», — подумал военный. «Надо было...» Выстрела не последовало. Вместо него раздался крик, а за ним последовал еще один и еще. Шекспир рискнул открыть глаза и сразу же пожалел об этом. Дальние двери тестового зала были сорваны с петель и сейчас лежали на полу, а по ним в помещение влетала черная волна. Десятки темных человеческих силуэтов накатывали на раненых бойцов обсидиана, накрывая их с головой. За этим следовал душераздирающий вопль и фонтан крови, летящий во все стороны. Через несколько секунд от человека оставался лишь обглоданный скелет, который моментально рассыпался в прах, а порожденные псионической энергией чудовища отправлялись искать себе новую жертву. Орда кошмаров быстро наполняла зал, выплескиваясь из разбитых дверей, пожирая все на своем пути. Все пребывающие твари заставляли Нестерова и оставшихся в живых телохранителей отступать по наклонному пандусу к остаткам телепортационного кольца. Солдаты организации вели слаженный огонь, прикрывая уцелевших ученых и командира, но пули проходили насквозь через сотканные из дыма тела. Монстры же в ответ раскрывали зубастые бесформенные рты, расположенные на груди, и злобно шипели. Пилоты экзоскелетов, забыв о Шекспире, с гудением сервоприводов развернулись и подняли тяжелые пулеметы, чтобы помочь Янусу. Со свистом закрутились роторные пушки, и через пару секунд орудия загрохотали, осыпая пол под ногами стрелков целым градом из дымящихся гильз. Поняв, что всем стало не до него, военный быстро перекатился в сторону, подальше от громоздких металлических ступней экзоскелетов, и, поднявшись на ноги, бросился ко все еще лежащему на спине Бурому. Сталкер выглядел неважно, но был жив и вроде бы даже не ранен. «Идти сможешь?» — осведомился Шекспир, подавая другу руку. Тот стиснул зубы и кивнул, хватаясь за предложенную ладонь. «Даже летать!» — процедил он и поморщился, когда ушибленные ребра дали себе знать. «Что происходит?» «Кошмары жрут всех. Закончат с обсидианом, возьмутся за нас. Предлагаю валить», — произнес на ходу Шекспир, уже бегущий к другим дверям, противоположным тем, откуда в зал продолжали прибывать все новые твари. «Дело, говоришь?» — произнес Бурый, подхватив с земли свой дробовик, бросился следом. Когда военный распахивал двойные двери, сталкер успел обернуться назад, чтобы увидеть, как один из экзоскелетов падает на бок, выпуская слепую очередь в потолок, а второй заваливается на спину, опрокинутый волной чудовищ. Нестеров и его люди, зажатые у основания телепортационного кольца, вели отчаянный огонь по колышущемуся морю из черных тел, но это не приносило особой пользы. Отбросив опустевший пистолет в сторону, Янус вытащил из кармана светящуюся сферу и провел по ней рукой. Раздался чудовищный треск, будто рвалась сама ткань реальности, и позади уцелевших адептов раскрылась воронка портала. На той стороне виднелось ярко освещенное помещение, заставленное каким-то научным оборудованием. Фигуры Павла и его подчиненных вытянулись и исказились, а затем исчезли, а вместе с ними схлопнулась и брешь в пространстве. «Ну что ты встал? Пошли!» — закричал Шекспир, и Бурый, оторвавшись от наблюдений за происходящим, захлопнул двери. «Ты знаешь, куда бежать?» — осведомился сталкер, на ходу проверяя боезапас дробовика и понимая, что в схватке с фантомными монстрами он вряд ли поможет. «Куда подальше отсюда?» — огрызнулся Шекспир, пытаясь на бегу открыть план лаборатории. Получилось у него только со второго раза, да и то сначала сориентироваться в фотографиях карт десятков этажей научного комплекса оказалось не так просто. С трудом найдя нужную, Шекспир ткнул пальцем в главный лифт и провел от него линию до испытательного зала «Б». «Есть! За мной!» — крикнул он, а затем за спиной обоих сталкеров раздался треск выносимых дверей и характерные шлепки босых ног по бетонному полу. Кошмары наконец закончили с пилотами экзоскелетов и теперь отправились искать себе новую жертву. «Уходим!» — рявкнул Шекспир, и напарники сорвались с места. Мимо проносились ряды одинаковых дверей с номерами на них, а Шекспир с Буром продолжали бежать, даже несмотря на горящие огнем легкие, соднящие ушибы и синяки. Потому что за ними по пятам гналась смерть. Один раз военный рискнул оглянуться назад, и этого ему хватило. Всего в каких-то паре десятков метров позади них пола уже не было видно, как, впрочем, и стен, и потолка. Их скрывала плотная лавина из черных тел, катящаяся по помещениям лаборатории и пожирающая все на своем пути. Замешкавшихся бойцов обсидиана и ученых организаций сшибало с ног и попросту затягивало бурлящий водоворот кошмаров, где на них накидывались сотни фантомных ртов, наполненных вполне реальными бритвенно-острыми зубами. «Впереди будет противовзрывная заслонка», — сообщил Шекспир, когда напарники свернули на очередном повороте, и коридор стал уже, а на полу появились разноцветные линии указателей. «Может быть, получится их задержать?» «Может быть», — выдохнул Буры и схватился за ушибленный при падении с мостков бок. «Да, может быть», — отрезал военный, когда они перескочили через нарисованные на полу предупреждающие маркировки. Задержавшись на мгновение, Шекспир разбил локтем каким-то чудом уцелевшее до сих пор стекло и дернул аварийный рубильник. Раздался вой сирен, под потолком замигали желтые лампы, и сверху начала опускаться широкая бронированная пластина, выкрашенная красным. «Вот так», — произнес военный, остановился, тяжело задышав и упершись ладонями в колени. Заслонка тем временем плотно встала на свое место, и аварийные светильники погасли. «Думаешь, это их остановит?» — неуверенно спросил Бурый, глядя на укрепленный металл. Шекспир помотал головой, восстанавливая дыхание. «Хрен его знает», — негромко произнес он. Сталкер сделал осторожный шаг вперед и прислушался. С той стороны стояла мертвая тишина. Если в глубине комплекса оставался кто-то из адептов обсидиана, то это было ненадолго. «Вроде все», — начал было Бурый. Чудовищной силы удар сотряс бронированную сталь, заставив створку протяжно заскрипеть. За первым ударом последовал еще один. И еще. С потолка посыпалась пыль, по стенам побежали трещины. «Говорил же тебе, это их не задержит», — испуганно выплюл сталкер, и напарники, развернувшись, побежали дальше, к виднеющимся в конце коридора дверям грузового лифта. Шекспир вдавил кнопку вызова, и те медленно разошлись в стороны. Внутри оказалась на удивление современная кабина с яркими лампами под потолком и чистыми металлическими стенами. Позади сталкеров раздался оглушительный грохот, и выгнутая посередине бронированная створка вылетела в коридор. Противоположная заслонка рухнула на пол и проехалась по инерции вперед, высекая искры из бетона. А прямо за ней весь коридор был поглощен бурлящей чернотой, которая в ту же секунду, как проход освободился, потянула свои щупальца дальше. Мутный поток вновь разбился на отдельные фантомные тела, и орава жутких призрачных человечков понеслась к лифту, на ходу разевая сюрреалистично большие рты. «Валим, Шекс, чего ты встал?» — закричал Бурый в ужасе, глядящий на приближающуюся волну. Часть твари подняла крохотные ручки, на которых в свете потолочных ламп заблестели острые когти. «Заела, сука!» — откликнулся военный, безнадежно давящий на кнопку закрытия дверей. «Дай-ка я!» — сталкер отпихнул друга и с размаху засадил кулаком по контрольной панели. Раздался звон, встроенный светодиод сменил цвет с красного на зеленый, и двойные двери поползли навстречу друг другу. «Так-то лучше», — произнес Бурый, делая шаг назад. «Кабина новая, а система управления от старой. Не пойму, зачем они это сделали». Его напарник не ответил. Военный продолжал смотреть куда-то в коридор, медленно снимая с плеча ружье. Бурый проследил за направлением его взгляда. Черная волна неслась на них, ревя и сторгая из себя все новых монстров. Отдельные твари, видимо, почувствовав, что добыча уходит, зашипели, а их пасти снова начали менять свои очертания. «Черт, не успеем», — прошептал Шекспир, поднимая автомат. Бурый последовал его примеру, скидывая дробовик. Бегущие первыми чудовища бросились на сталкеров, их безголовые тела растянулись в прыжке, конечности стали длинными и многосуставчатыми. А затем двери захлопнулись. В воздухе повисли обрубленные призрачные руки, все еще содрогающиеся и пытающиеся схватить своих неудавшихся жертв. Через мгновение они, впрочем, потускнели и растаяли, как дым, оставив после себя лишь горстки сухого пепла, упавшего на пол. Вот же гадство!» — выдохнул Шекспир, опуская автомат. «Еле ушли». Военный медленно обернулся и только сейчас увидел третьего пассажира. Техник обсидиана сидел в углу кабины, держа в руках отвертку. Рядом с ним на куске ткани были разложены инструменты, а одна из настенных панелей снята и отставлена в сторону, обнажая провода и движущиеся детали. Мужчина, по всей видимости, занимался ремонтом и ничего не слышал из-за громоздких наушников, надетых на голову. Как и его коллега из серверной комнаты, при виде сталкеров он не проронил ни слова. Лишь медленно посмотрел из стороны в сторону, затем словно в его мозгу что-то перещелкнуло и скривил губы в зверином оскале. Резко вскочив с пола, инженер, не задумываясь, бросился на напарников. В свете потолочных ламп блеснула рабочая поверхность отвертки. Техник зарычал и попытался достать ею Шекспира. В последнюю секунду военный успел уйти в сторону, и лезвие пролетело в сантиметре от его лица, лишь только разодрав кожу на лбу. Не растерявшись, мужчина схватил техника за руку и потянул ее вниз, проводя болевой прием. Инженер обсидиана взревел, его голос был пугающе далек от нормальной человеческой речи. Изо рта брызнула слюна, адепт завозился, стараясь освободиться из захвата, пока Шекспир выворачивал его большой палец, вынуждая разжать ладонь с оружием. Спустя секунду техник неожиданно обмяк и безвольно повис в руках военного. Шекспир моргнул, выпуская бесчувственное тело, и обернулся. Бурый стоял, все еще зажав в руках поднятый дробовик. Приклад оружия был испачкан чем-то красным. «Кажись, сильно приложил, да?» — осведомился он, стирая кровь с металла. «В самый раз», — махнул рукой Шекспир и откинулся на стену лифта, переводя дух. Кабина неторопливо ползла вверх, слегка покачиваясь в шахте. Снаружи за потолком гудел мотор. «Как думаешь, они там нас ждут?» — спросил Бурый, указывая стволом дробовика вверх. «Как пить дать ждут?» — кивнул Шекспир, вытирая пот со лба, но только сильнее размазывая кровь по лицу. «Поэтому давай, подсоби-ка мне кое с чем». Брат Кэмп, командир дозорного отряда обсидиана, вывел своих людей на позицию, как только над дверьми лифта зажглась лампа, указывающая, что кабина пришла в движение. У них не было запланировано никаких рейсов на поверхность в это время. К тому же инженерная служба четко проинформировала о том, что внутри будет проводиться ремонт. А значит, запуск лифта, кем бы он ни был осуществлен, автоматически приравнивался к тревоге. Доложив на основной пост, Кэмп пронаблюдал, как его солдаты, выбежав из старой комнаты охраны, занимают свои позиции. Адепты обсидиана, подняв оружие, встали вдоль баррикад посреди прохода, ведущего к шахте. После этого офицер повесил трубку древнего телефона, оставшегося еще от старых хозяев лаборатории, и вышел наружу, присоединившись к подчиненным. «Огонь открывает только по моей команде», — произнес он, глядя на табло, отсчитывающее оставшиеся этажи. «Это могут быть и наши люди». «Так точно, брат-командир», — откликнулся хор голосов, и бойцы, держащие двери на прицеле, замерли как изваяния. На мгновение Кэмпу показалось, что они даже не дышат. Повисла напряженная тишина. Лишь было слышно, как негромко гудят генераторы и работает мотор лифта. «Кто же там едет, черт побери?» — прошептал Кэмп, встав между двумя пулеметчиками, стиснувшими рукоятки своих орудий. Шестиствольные пушки со свистом прокручивали, чтобы в случае необходимости не тратить время на разгон ствола. Отсчет замер на цифре 0, между дверей лифта забрезжил свет, и створки медленно разошлись в стороны. В кабине оказалось всего 3 человека. Кэмп прищурился. Метка прицела на линзах его шлема запрыгала с одного человека на другого, пытаясь зацепиться за лица для опознавания системы свой-чужой. Но не смогла найти ни одного лица. «Назовите себя», — крикнул офицер, все еще пытаясь понять, кто перед ним. Слева стоял мужчина в военной форме и разгрузочном жилете технической службы. На его глаза был опущен прибор дополненной реальности, сверкающий красными бусинами визоров. Справа фигура в плаще и низко надвинутом на лицо капюшоне. Кэмп вздрогнул, так обычно выглядели жуткие священники обелиска, проповедующие свою веру, пока их подопечные со счастливыми улыбками расстреливали сталкеров, забредших в Припять. А между ними висело тело в черной униформе с нашивками инженера. Голова техника свешивалась на грудь, с затылка капала кровь. Мужчины поддерживали его с двух сторон, перекинув обе руки себе на плечи. «Не стреляйте. Я брат Шекспир, один из людей наставника Януса», — крикнул человек в военной форме. «Вы должны нам помочь». Кэмп выдохнул. Ну что же, по крайней мере, это не враги. Он все еще не мог провести опознавание, но у него не было и данных о тех, кто прибыл вместе с Павлом Нестеровым из Москвы, так что этот человек вполне мог быть в свите Януса. «Что случилось?» — громко спросил офицер, подняв ладонь и приказывая своим людям оставаться на местах. «Я вижу, что у вас 300-й». «Там внизу резня!» — откликнулся все тот же мужчина в форме, и его голос задрожал. «Очень много раненых, еще больше погибших, на нас напали». «Кто напал?» Кэмп сдвинул тангету, закрепленной на груди рации, чтобы связаться с командным пунктом. «Барей главный? На связи Барей защитник? Барей главный, прием?» «Какие-то твари, мы не знаем. Наставник Янус отправил нас наверх за помощью. Они отчаянно сражаются, но там слишком много чудовищ. Вы должны помочь им». Кэмп дернул тангету еще раз. Безрезультатно. Приближающийся выплеск в очередной раз заглушил все радиочастоты, заполнив их шумом помех и бессвязным призрачным бормотанием. «Проклятие!» Кэмп помедлил, затем кивнул. «Халек, Сом, примите раненого. Варг, бегом в караулку, вызови штаб по стационарному телефону. Остальные за мной». Бойцы ответили скупыми откликами, подтверждая получение приказов. И Кэмп повел своих людей к лифту. Двое его солдат забрали техника из рук военного и проповедника и, подхватив его, побежали к выходу из тоннеля. Мужчины из лифта двинулись было за ними следом. «Вы не пойдете с нами?» — с сомнением в голосе спросил Кэмп. «Мы должны вернуться к транспорту», — помотал головой человек в форме. «Приказ наставника». Его спутник лишь молча развел руками, как бы говоря, «обелиск приказывает, и я повинуюсь». «Ясно, тогда все остальное по воле обсидиана», — произнес Кэмп. «По воле его», — крикнул в ответ уже убегающий человек, назвавшийся Шекспиром. Кэмп вошел в кабину, его бойцы ждали приказов у дальней стены. Офицер вдавил кнопку, и двери закрылись. «Ну ты трепло, скажу я тебе», — с восхищением в голосе сообщил Бурый, когда напарники выскочили наружу, сквозь распахнутые ворота бункера оказались посреди лагеря обсидиана. «Жить захочешь и не так раскорячишься», — пробормотал Шекспир, стаскивая с головы устройство дополненной реальности. «Проклятие, как они вообще пользуются этими штуками? Ни черта же не видно!» Военный отбросил прибор в сторону и огляделся. Лагерь бурлил, напоминая потревоженный улей. Отправленный на пост боец, видимо, уже оповестил штаб, и теперь база была поднята по тревоге. «Направо», — скомандовал Шекспир, когда мимо них пронеслась группа солдат в черной униформе. «Что ты хочешь сделать?» — на ходу спросил Бурый. Он обернулся на В-22, стоящий с выключенными двигателями на забетонированной площадке. Возле опущенной аппарели дежурили двое бойцов в тяжелой броне. Один из них проводил бегущих сталкеров подозрительным взглядом и, вытащив сигарету изо рта, потянулся к рации. «То, что я и сказал тому офицеру, вернуться к транспорту, я просто не уточнил, к какому именно», объявил Шекспир, когда впереди показался широкий навес, закрывающий собой припаркованную под ним технику. Откинув камуфлированный полог, напарники прошли в прохладный полумрак гаража. Здесь пахло бензином и смазкой. У дальней стены был установлен модульный стеллаж, заполненный инструментами. У части машин оказались подняты капоты и извлечены двигатели, а из-под одного из грузовиков торчали ноги механика, работающего с подвеской. К счастью, ближайший джип, классический черный Range Rover с установленным на крыше пулеметом и люком для стрелка, на первый взгляд был вполне исправен. На приборной панели даже лежала связка ключей. «Вот это повезло!» — выдохнул Шекспир, забрасывая автомат за плечо и забираясь внутрь. «Да уж, похоже, что зона улыбается нам», — тихо пробормотал Бурый, раскрывая пассажирскую дверь. «Или же хочешь, чтобы мы влетели в какую-нибудь еще более пакостную ее ловушку?» «Что-что?» — спросил Шекспир, опускаясь на место водителя. «Если тебе что-то не нравится, можешь смело здесь оставаться, я не против». «Да иду я, иду», — проворчал сталкер. «Но если мы из-за тебя угробимся, то это ты виноват». «Пока же не угробились», — откликнулся военный. «Хотя наша удача явно скоро должна начать иссякать». Бурый ничего не ответил, глядя по сторонам. Пока их наглые действия никто, похоже, не замечал. Все вокруг были слишком заняты тревогой внутри комплекса. «Пристегнулся?» — осведомился Шекспир, поворачивая ключ зажигания и захлопывая дверцу. Ответить Бурый не успел. Военный выжил сцепление и ударил по газам. От неожиданности сталкер швырнул в кресле, и он выругался. «Я говорю же тебе, что если ты запахнешь плащ и надвинешь капюшон, ты точно сойдешь за обелисковского проповедника», — спросил военный, выруливая из-под навеса. «А ты мне не верил. Теперь-то хоть убедился?» «Да уж, блин, теперь, наверное, придется этот кожан менять на что-то более нейтральное, а то сочтут еще меня вольные бродяги за одного из шизов САЭС и пристрелят нахрен». Шекспир кивнул, медленно ведя машину через лагерь и стараясь не привлекать внимания. «Как думаешь, скоро они поймут, что мы их надули?» — произнес Бурый, оглядываясь назад, когда джип проехал мимо ряда палаток. «Если еще не поняли, то сейчас точно поймут». Военсталкер дернул коробку передач и, заскрипев шинами по бетону, помчался в сторону опущенного шлагбаума, перекрывающего выезд из лагеря. «Шекс, не надо, ты нас спалишь!» — заорал Бурый, но было поздно. Джип разогнался и теперь, ревя мотором, летел вперед. Из покосившейся будки КПП выскочил боец в черной униформе, попытавшийся выставить перед собой руку в восстанавливающем жесте. Но военный лишь утопил педаль газа в пол. Раздался глухой удар, и рванувший было с пояса пистолет часовой обсидиана распластался на капоте автомобиля. Через мгновение он слетел вниз, и под колесами что-то громыхнуло, заставив машину подскочить. Где-то позади взревели сирены, а затем угнанный Range Rover снес шлагбаум, разбив гнилые доски в щепки. Машина подлетела на ухабе и, грохнувшись на все четыре колеса, понеслась вниз с холма. «Ну ты псих!» — выдохнул Бурый, схватившись за поручень над головой. «Ты просто чертов псих, Шекс! Они же теперь на уши всю базу подымут, вот зачем?» «Заткнись и бери у меня руль», — оборвал друга Шекспир, глядя в зеркало заднего вида. В проеме ограды показались фигурки в темной броне, вскинувшие автоматы. Солдаты организации открыли огонь, пытаясь достать беглецов, прежде чем те достигнут опушки леса. По багажнику джипа забарабанили пули, несколько впилось в стекло, но, к счастью, бронепластик выдержал. «Что?» Бурый тоже обернулся, а после, изменившись в лице, подтолкнул напарника. «Да, Шекс, давай-ка лучше ты за пулемет». Бурый перехватил руль, пытаясь удержать машину, пока та, подскакивая на разбитой дороге, двигалась в сторону стены деревьев. «Да быстрее, мать твою!» — гаркнул сталкер, пихнув друга плечом и перебираясь на его место. «Ты что там, в штабе задницу себе разъел, что ли?» Военный, откидывающий в этот момент крышку потолочного люка, не ответил. Лязгнули металлические полозья, и пулемет выскочил наружу. Шекспир поднялся следом и проверил, как закреплена лента с патронами. Затем оттянул затвор и позволил себе коротко ухмыльнуться. Оружие было в полной боевой готовности. Джип тряхнул на повороте, когда он съехал с дороги и углубился в лес. На мгновение повисла напряженная тишина. Лишь было слышно жуткое ритмичное уханье какой-то твари в глубине чаще до треска аномалий, раскинувшейся вокруг старой просеки. Затем вдалеке раздался рев мотора, с каждой секундой становящийся все громче. Шекспир положил ладони на рукоятки пулемета и, слегка обернувшись, ударил ногой по спинке водительского сиденья. «Готовься, сейчас начнется», — сообщил он и быстро вернулся к наблюдению за дорогой. Бурый проворчал в ответ что-то среднее между «понял» и «по голове себе постучи», но разбираться, что именно, у военного времени уже не было. Из-за поворота выскочили хищные черные тени и стали быстро сокращать дистанцию. Первыми двигались четыре обтекаемых спортивных мотоцикла для гонок по пересеченной местности. Их водители, облаченные в полную экипировку, постоянно маневрировали, не давая как следует прицелиться. Следом за ними мчались два точно таких же рейндж-ровера, как и тот, что угнали сталкеры. Единственным отличием было то, что ушедшего позади вместо пулемета на крыше оказалось установлено какое-то совсем уж жуткое длинноствольное орудие, ощетинившееся блоками прицельных комплексов и гудящими генераторами. Шекспир прищурился, кладя пальцы на гашетки. Ротор медленно пришел в движение, раскручиваясь и убыстряясь. «Ну давайте, поближе, суки!» — прошептал военный, подпуская противников в зону обстрела. Один из мотоциклистов снял с пояса компактный пистолет-пулемет и поднял вытянутую руку с оружием. Его товарищи повторили движение с поразительной точностью и синхронностью. Мгновением позже в люке первого джипа поднялся боец в черной броне и ткнул Шекспира указательным пальцем, после чего провел себе по горлу. Военный проигнорировал браваду бойца обсидиана и просто, когда ближайший мотоцикл попал в перекрестие, вдавил спуск. Над головой Бурова загрохотал пулемет, и сталкер, выругавшись, бросил руль в сторону, огибая очередную аномалию. Ловушки зоны в изобилии покрывали старую грунтовку, скрываясь под свежей растительностью и заставляя детектор аномалии нещадно пищать. Закрепленный на торпедо прибор закатил настоящую истерику, а его экран беспрестанно мигал, обновляя картинку наслаивающихся друг на друга аномальных полей. «Выбрали дорогу, называется», — пробормотал Бура и резко дал влево, чтобы обогнуть примятую траву, под которой пряталась гравитационная аномалия. Причем, судя по диаметру засветки на дисплее, такая, что была способна подхватить танк и, раздробив на мелкие кусочки, зашвырнуть куда-нибудь к самому рубежу. Металл джипа заскрежетал, когда его потащило в сторону смертельной ловушки. Из-под колес вылетел фонтан грязи, но затем машина, взревев мотором, вырвалась. «Держи ровнее, мать твою!» — крикнул сверху Шекспир. «Я тут...» Остаток его фразы потонул в оружейной стрельбе и звоне сыплющихся на пол гильз. «А не пойти б тебе лесом, дядя!» — процедил Бурый, уклоняясь от очередной аномалии. На этот раз перед самым носом джипа в воздух ударил столб яркого света, с легкостью оплавивший краску и заставивший Бурова заморгать. Все еще слепо щурясь, сталкер дернулся в бок, уводя автомобиль от опасности. Колеса громыхнули о камень, раздался треск, и зеркало заднего вида задело границы другой ловушки. На секунду в воздухе запахло озоном. Позади машины полыхнула голубая вспышка. Затем справа взорвался сноп искр, и во все стороны полетели молнии. Одна из них остервенело лизнула борт джипа, заставив стекло пассажирской двери лопнуть и осыпать Бурова осколками. В самой двери остался проплавленный след, точно такой же теперь тянулся по всей приборной панели. Сталкер моргнул, пытаясь понять, жив ли он еще. Ему повезло, весь удар пришелся на другую половину машины, а острые пластиковые осколки лишь порезали плащ и поцарапали щеку. Однако в кабине стало заметно тише. В первую секунду мужчина испугался, что оглох, но, скосив глаза в бок, понял, что именно случилось. «Вот же черт, Шекс, у нас детектор аномалий сдох», — крикнул он, слегка обернувшись на стоящую в люке друга. Шекспир разродился яростной бранной тирадой, перемежавшейся с грохотом пулемета. «И я о том же. Как теперь машину вести?» Буры постучал пальцем по погасшему дисплею и безнадежно покачал головой. «Как им кверху, млядь? Или у сталкеров теперь все инстинкты отмерли? Раньше как-то без научных приблуд жили, и ничего. Ты что, мне в окно предлагаешь болты кидать на дорогу?» — скинулся Буры на полном ходу, минуя очередную ловушку зоны. «Да мне похрену, главное, не угробь нас», — заорал в ответ Шекспир, вновь вдавив гашетку пулемета. «От же козел», — процедил Бурый, выкручивая роль, чтобы объехать глубокую яму, со дна которой поднималось зеленоватое свечение. Секунды позже из того места, где только что промчался джип, вылетел столб пламени высотой 30 метров. Один из преследующих мотоциклистов попытался затормозить, но, не рассчитав скорости, потерял равновесие. Байк грохнулся оземь и по инерции заскользил вперед, таща своего водителя за собой по грязной дороге. Солдат в черной униформе попытался схватиться за что-нибудь, но лишь оставил в мокрой земле длинные борозды. Мгновение спустя железный конь исчез в аномалии вместе с кричащим бойцом обсидиана. Раздался хлопок, и огненный гейзер рухнул вниз, втянувшись обратно под землю, словно его никогда и не было. Единственным напоминанием остался почерневший металлолом, лежащий на дороге, и обугленный скелет со все еще разинутым в беззвучном вопле ртом. Остальные мотоциклисты промчались мимо, даже не замедлив хода, а несущийся следом джип переехал останки погибшего бойца, вдавив их в грязь. Шекспир вновь развернул трясущееся оружие и попытался достать следующего мотоциклиста широкой дугой из пуль. Пулемет выплюнул длинный трассирующий хлыст, пролегший через дорогу, и выбивший из земли фонтанчики грязи. «Да стой ты смирно!» — сквозь стиснутые зубы подсадил военный, стараясь навести прицел на беспрестанно маневрирующего и стреляющего в ответ противника. Пули барабанили по корпусу джипа, высекая из металла искры и оставляя борозды ободранной краски слева и справа от люка. Звон от каждого попадания заставлял Шекспира пригибаться, стараясь стать как можно ниже. Военный в очередной раз пожалел о том, что люк не оборудован защитными бортиками, способными прикрыть его от осколков и рикошетов. Это в какой-нибудь видеоигре можно не заботиться о таких мелочах, а в реальной жизни прилетит крохотный осколок в шею, и все, поминай, как звали. Мотоциклист припал к седлу и, сменив магазин, пошел на сближение, видимо, надеясь встать борт к борту с джипом и достать Шекспира выстрелом из слепой зоны. Военный силился повернуть пулемет, но быстро понял, что не успеет. Обернувшись на ведущую машину напарника, он закричал в салон. «Бурый, давай влево! Влево, мать твою!» Выругавшись, сталкер крутанул руль, и тяжелый бронированный джип с ревом подался в бок. И всем своим весом впечатался в не успевшего вовремя среагировать бойца обсидиана. Получивший жестокий удар от многотонной машины мотоцикл упал на землю, завертевшись вокруг своей оси. Наездника вышвырнуло из седла, и он с громким треском ломающихся костей упал на землю, покатившись по ней. Через несколько метров труп в черной униформе замер у обочины дороги, распластавшись в неестественной вывернутой позе. «Отлично, молодца!» — выдохнул Шекспир и, вновь наведя пулемет, на преследователей открыл огонь. Третий мотоциклист, видя печальный пример товарища, наклонился в сторону и рванул в бок, уходя из-под обстрела. Боец обсидиана повернул ручку газа, прибавляя скорость и стараясь держать в поле зрения джип и Шекспира за пулеметом. Адепт приближался к машине по широкой дуге. Это его и погубило. Слишком сильно отвлекшись на контроль врага, ездок не заметил аномалию, раскинувшуюся поперек дороги свои морозные щупальца. Колеса чиркнули по промерзшей посреди весны земле, и в ту же секунду вверх по ним побежали полоски инея. Мотоцикл дернулся, но лед держал крепко, быстро карабкаясь по корпусу к водителю, ноги которого уже примерзли к бокам железного коня. Мужчина беспомощно забился в кресле, силясь вырваться. Ладонь его левой руки уже намертво приросла к рулю, двигатель кашлянул и заглох. Поняв всю тщетность своих попыток, боец обсидиана перехватил оружие и приставил ствол к подбородку, там, где шлем оставлял горло открытым. Спустить курок он, впрочем, не успел. Ледяная корка промчалась по рукам, превратив оружие в бесполезный кусок металла, и перескочила на голову адепта, затекая под забрало. Через мгновение мотоцикл вместе со своим ездоком превратился в сверкающую на солнце ледяную скульптуру. Дальнейшей ее судьбы Шекспир не видел, поскольку несчастного скрыл от его глаз поворот дороги, а машина углубилась в поднявшуюся до пояса траву, которая заросла просека. Военный пригнулся в люке, когда по его шлему застучали ветви деревьев, сплетенные над дорогой в подобии купола. Остро запахло хвоей, потянуло сухим подлеском. А затем все закончилось, и, проломив с собой молодые деревца и разметав в стороны ветки, джип вылетел из-под стены леса. Автомобиль вновь заскользил по разбитой грунтовке, которая неожиданно приобрела уклон. Приподнявшись на сиденье, Бурый выдохнул. Дорога уходила вниз с холма, упираясь у его основания в разбитый бетонный пирс и широкий автомобильный мост с обломанными ограждениями. На его середине замерла колонна из пяти ржавых машин. Стоявший первым армейский Урал на треть свешивался с моста, его колеса висели над мутными водами реки. Возможно, сталкеру показалось, но он различил лежащие на земле скелеты, выслевшие зеленой униформе и ржавое оружие. На дальнем крутом берегу реки из леса выступали два серых дота. Из черного зева бойниц росла сорная трава. А дальше за деревьями уже виднелись крыши панельных домов и высокие фермы сжигателя разума. «Припять! Мертвый город! Шекс, впереди мост!» — крикнул Бурый, утапливая педаль газа в пол. Если ему удастся добраться хотя бы до заброшенных окраин, то будет шанс стряхнуть преследователей в заполненных аномалиями узких проулках и дворах. Чего? «Чевочка с хвостиком, мля, мост, говорю, впереди. Давай по нему. Уверен?» Ответа не последовало. Военный просто снова разразился отборным матом, в котором угадывался. «Куда еще? Ты тут другую дорогу видишь? Веди давай». Бурый выругался, дал по газам, скатываясь вниз по крутому спуску и направляясь к шаткой переправе. Последний мотоцикл вновь пошел на сближение. Его водитель отправил оружие за спину и, припав к седлу, вытащил из-под сумка широкий железный диск с рукояткой. «Магнитная мина», — догадался Шекспир, когда устройство, взведенное бойцом обсидиана, мигнуло окошком дисплея. «Черт, черт, черт!» — забормотал военный, наводя пулемет на приближающегося мотоциклиста. Оружие неожиданно словно стало весить тонну и разворачивалось нарочито неспешно. Наконец перекрестие прицела наползло на грудь человечка в черной униформе, и Шекспир, не задумываясь, давил гашетку. Пулемет задрожал, выплевывая свинец, и широкая очередь пролегла между джипом и мотоциклом. Трассирующий хлыст ударил по мокрой грязи, взметнув в воздух фонтаны брызг и коми земли, а затем перескочил на мотоцикл, разрывая металл. Несколько пуль впились в тело бойца обсидиана, и тот покачнулся в седле. Голова человека в форме упала на грудь, по которой начало расползаться кровавое пятно, и труп отклонился назад. Однако руки мертвеца продолжали крепко сжимать руль и рукоятку мины. Этого хватило, чтобы мотоцикл потерял равновесие и, завалившись на бок, опрокинулся. Ездока вышвырнул из сиденья и, впечатав в землю, потащило вниз по дороге, лишь для того, чтобы шедший следом джип проехался по нему, перемалывая кости товарища под тяжелыми колесами. Это и стало роковой ошибкой. Воображение военного дорисовало характерный дзинь, с которым мина прилипла к днищу автомобиля, и Шекспир едва успел припасть на колени, укрываясь в люке. На мгновение ему показалось, что он увидел изумление в глазах водителя, а затем черный рейндж-ровер взлетел в воздух. Из-под джипа во все стороны хлынула волна пламени, запекая сырую грязь и поджигая траву, росшую посреди дороги. Задние колеса машины оторвались от земли, лязгнула оторванная подвеска, а кричащего что-то нечленораздельное пулеметчика вышвырнула из люка. Фигурка в униформе нелепо замахала руками и, проиграв гравитации, рухнула вниз, с характерным шлепком уйдя в одну из придорожных аномалий. По глазам резанул яркий красноватый свет, и над тем местом, куда упал солдат организации, осталась лишь алая взвесь. Джип тем временем с глухим скрежетом опустился обратно, но из-за повреждений подвески оказался неуправляем. Водитель пытался вращать руль, но безрезультатно. На следующем же ухабе машину занесло, и она, вращаясь вокруг своей оси, слетела с дороги в кювет. Раздался плеск, взметнулись брызги грязной воды, и авто до половины ушло в мутную жижу, заполнявшую дно обводной канавы. Над краем насыпи теперь торчала только дверца багажника, откуда-то снизу тянулся легкий дымок. В этот момент Шекспира слегка подкинул в люке, заставив схватиться за поручень. Их угнанный джип прогрохотал по ржавому металлическому пандусу и выехал на бетонный пирс, направляясь к въезду на мост. Внизу, огибая опоры, бурлил поток мутной воды, на бетонные сваи периодически летели шипящие брызги. «Держись там, мы почти вырвались», — крикнул с водительского сиденья Бурый, объезжающий колонии ядовитого грибка, въевшийся в сухой цемент. Снаружи они походили на широкие пласты безобидного мха. Это стоило жизни многим неосторожным ходокам. Достаточно было лишь прикоснуться к ним или еще хоть как-то потревожить, и в воздух взметалось целое облако ядовитых спор, вызывающих сильнейший химический ожог кожи. А уж если человек оказывался в облаке без противогаза, то медленная и мучительная смерть была обеспечена. Добравшись до легких, грибок начинал прорастать в них, пока жертва не умирала, захлебнувшись собственной кровью. Шекспир выругался и на всякий случай поднял на лицо дыхательную маску. Последний преследователь не отставал, но при этом держался на почтительном расстоянии. «Достаточно, чтобы я не смог нормально прицелиться», — понял военный. Выкрашенный черной краской джип тем временем выехал на пирс и неожиданно замер. С бортов упали дополнительные упоры, вгрызшиеся в бетон, а длинноствольное орудие на крыше медленно повернулось, вздрагивая так, как если бы оно проходило по сегментированной направляющей. В воздухе отчетливо послышался нарастающий гул генераторов. Закрепленные на корпусе оружия катушки пришли в движение, ощутимо запахло озоном. Военный успел различить, что на голове бойца обсидиана, сидящего рядом с водителем, надет тяжелый металлический шлем со множеством красных бусинок-визоров. Стрелок провел рукой в воздухе, оперируя одному ему видимой панели управления. «Бурый жми!» — закричал Шекспир, понимая, что сейчас произойдет, но было уже поздно. Оружие на основе артефактов практически всегда нарушало законы физики, коверкая реальность и искривляя пространство и время. Пушка, установленная на джипе обсидиана, не была исключением. Орудие содрогнулось. Ствол ушел вглубь корпуса, а наружу вылетел поток трещащей энергии. Воздух словно закручивался в узкую воронку, искажая силуэты всего, что находилось позади. Горящий луч ударил в центр моста, прочертив опаленную борозду в бетонном покрытии. Секунду ничего не происходило, а затем раздался оглушительный грохот взрыва. Ослепительная вспышка заставила Шекспира зажмуриться. Последнее, что он успел различить, был яркий свет, испаряющий центральный пролет, и подлетающие в воздух ржавые грузовики. Военные машины казались черными тенями на белом фоне. «Тормози!» — завопил военный, но его голос утонул в реве, выпущенной на волю аномальной энергии. Бурый вывернул руль и дернул ручной тормоз, пытаясь резко остановиться, но джип лишь завертелся вокруг своей оси и помчался к образовавшейся пропасти. В следующее мгновение свет погас, словно втянувшись в одну точку. Послышался громкий хлопок, и гравитация вернулась в норму. Задержавшись на мгновение в воздухе, сверху посыпались горящие Уралы, искореженные цементные блоки и перекрученные стальные фермы. Каким-то чудом ничего из этого не упало на потерявший управление джип беглецов. Лишь только по касательной прошла оторванная дверь грузовика, ободравшая краску на корпусе. Машина остановилась у самой дыры. Она качнулась, ее колеса с правого борта скользнули вниз с обломанного края моста. Из-под них посыпалась бетонная крошка, но автомобиль удержался. Медленно, боясь поверить, что они все еще живы, Шекспир раскрыл глаза и выругался. Внизу, в нескольких метрах, темнели быстрые воды реки. Из них выступали искореженные обломки военных машин и изломанные останки центрального пролета. Погнутая арматура напоминала крючковатые пальцы, тянущиеся к сталкерам. «Бурый, ты там как?» — выдохнул военный, наклоняясь в салон. «Значит, я все-таки умер и попал в ад», — пробормотал сталкер, обернувшись на друга. Он сидел неподвижно, все еще вцепившись обеими руками в руль. «Потому что ты еще здесь», — Бурый закашлял и откинулся на спинку кресла. «Что это, мать его, вообще было?» «Оружие? Экспериментальное?» Шекспир первым отошел от шока и вспомнил, что они все еще далеко не в безопасности. «Я и представить себе не мог, что они так далеко продвинулись. Нам надо...» Закончить военный не успел, потому что в воздухе вновь разнесся треск заряжающихся генераторов. «Прыгать нам надо, вот что!» — перебил друга Бурый и, отстегнув ремень безопасности, толкнул дверь. Шекспир поднял взгляд на все еще стоящий на пирсе джип. Над установленным на крыше орудием растекался ореол аномального свечения. Катушки генераторов быстро вращались вокруг своей оси, по ним бежали молнии. Казалось, что мир на мгновение замер, а затем вылетевший из ствола поток энергии ударил в мост. Полыхающая борозда расчертила бетон, и луч погас. Секунду-другую вновь ничего не происходило, а затем угнанный Range Rover вместе с остальными уцелевшими после первого выстрела машинами оторвался от земли. Шекспир почувствовал, как непреодолимая сила вырывает его из люка, и попытался схватиться за рукоятку пулемета. Его больно кольнуло статическим электричеством, волосы на голове встали дыбом. Военный в ужасе открыл рот, глядя, как по рукавам его камуфляжной куртки побежали крошечные языки пламени. С водительского сиденья что-то закричал Бурый, но его слова растворились в нарастающем реве зарождающейся аномалии. Краска на носу джипа пошла пузырями, затрещал крошащийся бетон, сталь несущей конструкции застонала под невыносимым давлением, и все вокруг поглотил яркий свет. «И что это сейчас было?» — хриплым голосом осведомился Брагин, глядя на залитую кровью тестовую камеру. «Я не знаю. Наверное, произошел какой-то сбой, ошибка в расчетах», — Лавров зашептал, склоняясь над мигающими красными мониторами. «Ошибка в расчетах? Ошибка в расчетах? Это, мать его, гребаный провал!» Брагин злобно глядел на Александра, сидящего на огороженном возвышении, поднимающемся из воды, словно остров. Хофф медленно раскачивался из стороны в сторону, обхватив себя за ноги и уткнувшись лицом в колени. Со скрежетом в дальнем конце помещения начали открываться створки бронированных дверей. Между зубьев, предупреждающие желтой и черной окраски, замелькали лучи света. Охранники ЦАЯ, опасливо озираясь, освещая себе путь подствольными фонарями, один за другим входили в тестовую камеру. Прикрывая друг друга, они осторожно перешагивали через изуродованные тела, плавающие в ледяной воде. Пятно света упало на Хоффа, и Александр поднял взгляд. На его щеках и подбородке отчетливо выделялись алые дорожки из крови, текущие из носа и глаз. «Я уверен, что все получится исправить», — продолжал бормотать Лавров, колдующий над экранами с бегущими по ним строчками данных. «Возможно, нужно будет поменять уровень чувствительности, или же дело в составе, недостаточное количество сыворотки, переизбыток, а может быть...» Брагин, до этого наблюдавший за охранниками, аккуратно окружавшим Хоффа и целящимся в него, стоя на почтительном расстоянии, резко развернулся. В один короткий шаг он преодолел расстояние между собой и профессором и, схватив Лаврова за лацкан лабораторного халата, притянул к себе. «Слушай меня внимательно, старик», — сквозь зубы процедил Алексей Брагин, глядя в испуганные глаза ученого. «Хофф — это всего лишь прототип, расходный материал, жалкая тень того, что мы реально можем и должны достичь. Делай с ним все, что хочешь. Режь, калечь, пытай, мучай, мне все равно. Но к тому моменту, когда Янус закончит с установкой, система уже должна быть отлажена. Когда мы выйдем из наших бункеров в новый мир, мы должны будем стать маяками во тьме для всего человечества. Черт возьми, мы должны будем стать богами. А у гребаных богов...» Брагин уже в ярости кричал, тыча пальцем в стекло и плачущего за ним Хоффа. «У гребаных богов не течет кровь из глаз».